Отступление пятое. Ущелье. Клятое ущелье. Оно встретило незваных гостей холодным оскалом из зубренных гранитных скал и ледяным дыханием завывающего внутри ветра. Солнце померкло, едва всадники медленным шагом ввели лошадей в каменный мешок. Тяжелый сумрак укутал плечи чужаков, надавил им на плечи тяжким грузом, тихонько захихикал в их ушах, добавляя вой ветра безумные нотки темного веселья. Что за проклятая скала эта подкова? Что за темное, страшное место? Они много повидали в своих жизнях, но это место пробирало до дрожи даже самых бывалых из них. А ведь дорога все тянется и тянется вперед. Петляет среди каменных обломков, среди куч битого камня, между редкими гнилыми пнями, среди бурой прошлогодней травы. Проход будто манит за собой. «Давай за мной. Шагай. Шагай дальше в ущелье, ни в коем случае не останавливайся. Проклятое. Воистину проклятое здесь место. Вот и кони пугливо придают ушами, вздрагивают при каждом шорохе. Тут самому темному только место». Впрочем, именно такого они и посланы сыскать. Если не самого темного, то его ближайшего наперсника, выползшего из старой могилы где-то в этих землях. Проклятье. «Эй вы! Стоять! Или видит Создатель Пресветлый? На ваши дурные головы обрушится столько камня, что от вас и мокрого места не останется!» Голос был зычен, властен, суров, преисполнен мрачной решимости и обреченного спокойствия. Поэтому передовой отряд чужаков остановился сразу же, остановился как вкопанный, жестко рванув лошадиные поводья. И лишь затем все три десятка бывалых воинов подняли лица вверх, вглядываясь в узкое пространство промеж темно-серых гранитных стен неприветливого ущелья. Фигуру говорившего углядеть удалось сразу. Он не прятался, стоял на самом краю обрыва, неподвижно застыв и смотря вниз с бесстрастностью каменного истукана. «Мы посланы сюда властью и волей нашего повелителя, лорда Доссера ван Орус», молвил всадник, восседающий на спине прекрасного буланого жеребца, бесстрашно глядя снизу вверх на фигуру местного хозяина. «Зачем?» Стоящий вверху человек не стал уточнять ничего об имени лорда. Он первым делом поинтересовался о цели внезапного визита. «Все верно. Тут неоживленный торговый тракт. Тут страшные дикие земли, где редко встретишь прохожих людей, только разве что в обличии разлагающихся мертвяков». Что еще важнее, едва стоящий наверху человек услышал слово «лорд», как на его суровом лице дернулись лицевые мускулы, он ощутимо напрягся, налился опасной настороженностью. «Дикие земли. Здесь нечасто встретишь лордов. Пожалуй, еще реже, чем обычных путников. А чтобы он еще кого-то посылал своей властью и волей? Неслыханное дело для здешних мест». «Мы...» Всадник замялся на мгновение. «Местные земли опасны, наполнены темными тварями». «У нас нет постоялого двора», — последовал жесткий ответ, не оставляющий возможностей для дальнейших переговоров. «И мы не привечаем чужаков». «Кара Создателя уготовлена тем, кто оставит нуждающихся в беде». «И я приму ее безропотно, ради детей моих и близких моих, но не стану пускать в наш дом тех, кто может оказаться бесноватыми псами, вооруженными острыми мечами. Уходите туда, откуда пришли, подкова не дает приюта чужакам». «Ты смеешь отказывать лорду ван Орус?» Взревел огромный детина, вооруженный двуручным топором, висящим у его седла и едва не касающимся рукоятью земли. «Немного ли ты возомнил о себе, о своей обители, незнакомец? Лорду ван Орус в приюте не отказывали и короли». «А мы отказываем. Пусть отправляется к своим королям, раз они столь радушны к нему. Уходите, разворачивайте лошадей и убирайтесь прочь. А иначе вас ждет участь тех, кто переоценил свои силы. Взгляните на ту груду камней слева от вас». Всадники невольно перевели взоры левее, взглянули туда, куда указала рука стоявшего наверху широкоплечего мужчины, и увидели большую груду пыльных камней, покрытых старыми грязевыми разводами, трещинами, усыпанными щебнем и каменной крошкой. Откололся от стены ущелья кусок гранита и, рухнув на землю, рассыпался на части? Что тут такого? Но вот один из них, самый седой, потерявший уж былую молодецкую осанку ветеран, хапнул ртом воздух, закашлялся глухо, указывая рукой чуть в сторону, прохрипел: «Кости!» «Кости. Не просто кости. Тут будто адские жернова поработали. перемолов целые груды костей на мелкие кусочки. Вон уцелевший кусок глазницы, а вон угадывается верхняя челюсть, утыканная кривыми черными зубами. Вон целая россыпь пальцевых фаланг, а вон с пару десятков бедренных костей, переломанных самым причудливым образом. Реберные остовы, позвонки, редкие куски гниющего мяса, позеленевшего давно уж и покрывшегося белесой слизью. Все щедро разбросано среди камней, прижато ими, разбито ими, вжато в землю ими. «Здесь много люду полегло». На этот раз свистящим шепотом голос подал самый молодой парень с совсем еще юным лицом. «Так еще смерть!» «Заткнись!» — оборвал его тот, кого по праву можно было назвать главой отряда. «Кости и кости, чего тут такого? Мы не меньше бывало наваливали!» — подтвердил старый ветеран. «Но надо бы отойти!» «Погоди, сейчас я этому крикуну на горе объясню!» «Стой!» — перебил его старый ветеран спокойным голосом. «Здесь эхо гулкое, разносится далеко и четко. Тот крикун услышал каждое твое слово». «Услышал», — подтвердил незнакомец, добавив в голос металла. «Ваше время вышло. Уходите, пока целы. И лорду вашему передайте. Мы ссоры не ищем, но и гостей не привечаем. Идите своей дорогой, путники. Да по сторонам поглядывайте. Места здесь лютые. За каждым кустом и пнем беда хоронится. Только и ждет случая, чтобы накинуться. Мертвяки и шурды, костяные пауки и прочие твари. Опасайтесь их. Пусть Создатель осенит ваш путь светом лучезарным». «Спасибо тебе за предостережение, доброе», — процедил глава передового отряда, начиная разворачивать коня. «Будем поглядывать». «Бывайте, люди добрые», — донеслось сверху, и широкоплечая фигура исчезла. В этот момент, когда всадники еще разворачивали коней, стараясь не задеть соседей локтями и коленями, да лошадиными крупами, тот самый молодой парень выкрикнул звонко и ясно вопрос, прозвучавший в темном ущелье, будто предвестник беды. «А не видали ли вы здесь светлейшее величество великого и сиятельного императора Тариса Вансанти? Да будут нескончаемы дни его жизни и приумножится сила его многократно. Мы ищем его, дабы преклонить колени и присяг...» «Заткнись!» — рявкнул яростно старый ветеран, на беду оказавшийся слишком далеко от глупого юнца и не сумевший вовремя ударом жесткой длани по болтливому рту пресечь опасные слова. «Не успел. Он просто не успел. А сиповатому старому голосу не сравнится с молодым звенящим голосом». Сверху вновь послышался суровый голос, на этот раз переполняемый нотками разгорающейся ярости. «Как-как? Его светлейшее величество император Тарис? Ты так назвал мерзкое отродье, восставшее из зловонной могилы?» «Постой, Древен, дай-ка я поспрашиваю добрых путников». Оборвал его крайне жесткий голос, и на край обрыва ступила высокая худощавая фигура, облаченная в белоснежный балахон. Саму одежду было разглядеть трудновато, но вот перечеркнувшую одеяние широкую красную полосу не углядел бы только слепой. «Искореняющий ересь!» — выдохнул ветеран, и что было мочи в старой груди завопил. «Уходим! Раз бежите, значит, есть чего бояться, верно?» Вопросил громогласно голос священника. «Стойте на месте! Или я?» Но орущие всадники его больше не слушали, спихивая друг друга на землю, сшибая с сёдел соседей. Ударяя по чужим коням плетями, всадники стремились вырваться прочь из смертельной ловушки. «Перед кем колени преклонить вздумали?» Гремел голос священника. «Перед отродьем тьмы? Перед тем, кто взрезает животы невинных детишек? Перед тем, кто вырезает глаза женщин? Перед служителем темного? Перед Тарисом-некромантом на колени пасть вздумали, проклятые еретики? Стойте на месте!» Куда там? Отряд рвался прочь. И с небес ударило немыслимо жаркое пламя. Ударило ревущей злобной стеной. Упало огненным саваном сверху, разом укутав себя и людей, и лошадей. К небесной синеве поднялся чадный дым, наполненный воем умирающих людей, сжигаемых заживо. Дым был черен, дым заставлял кашлять и задыхаться. А когда дым рассеялся, то посреди ущелья, там, где спадало пламя, появилось огромное выжженное пятно. Посреди него тлели мертвые тела людей и коней. А рядышком, в шагах в пяти, жалобно выл и катался по земле болтливый юнец, с диким ужасом смотрящие на свои ноги, от которых ниже коленей остались лишь дымящиеся уголья. Ему никогда больше не встать на ноги, не сделать ему самостоятельно ни единого шага. «Поднять еретика наверх!» Сквозь зубы яростно произнес седой священник, сжимая пылающим красным огнем кулак и буквально стряхивая с него пламя. «Поднять приспешника тьмы! Я буду говорить с ним!» «Как прикажете, отец Флатис!» Коротко склонил голову широкоплечий мужчина, а стоящий за ним гном кивнул. «Будет сделано!» Медленно рассеивающийся дым поднялся до самых облаков. Издали за ним наблюдал восседающий на камне лорд Доссор Ван Орос, пережевывающий крылышко дикой утки, подстреленной охотниками час назад и тотчас же приготовленной личным поваром. «Никак, беда случилась с нашими разведчиками», сказал подбежавший воин в украшенной резьбой кирасе. «Не к добру этот дым». «Пошли, второй отряд», велел лорд, не прекращая жевать. «Пусть проверят». «Слушаюсь, прикажете разбить лагерь?» «Да, и пошли людей во все стороны. Я желаю знать о каждом подозрительном следе, оставленном зверем, человеком или иной какой тварью». «Слушаюсь».